При этом, однако, Эмей отдавал себе отчет в том, что только подобного рода рискованные предприятия могли послужить для Эльзы и Миражанны настоящими испытаниями, без которых дальнейший их рост слишком сильно замедлился бы. Опасное и во многом непозволительное мышление для наставника, которое Эмей все же не мог из себя полностью искоренить. Все это время он взращивал и полировал два исключительнейших таланта, чей истинный предел по-прежнему оставался где-то очень-очень далеко, и у него возникло совершенно искреннее желание его увидеть, в особенности у Эльзы. Эмия мимоходом пробежался взглядом по ее сосредоточенному лицу. «Еще несколько лет и детьми они быть окончательно перестанут», — отметил у себя в голове Эмия. «Самое время начать относиться к ним соответствующе». Из-за засилья подобных мыслей Эмия решил оставить девушек подле себя. Тем более, что без обоняния Миражанны процесс поисков ощутимо затянулся бы. Благо пропажа всех прочих источников живых запахов несла в себе заметную пользу. Тот единственный, что, со слов Миражанны, еще оставался, с высокой долей вероятности являлся их целью. Идя по этому следу, группе пришлось подняться на высоту, где всю растительность представляли небольшие пятнышки травы да очень редкие кустарники, с которых усилившийся ветер сдувал большую часть листьев. Хорошо, хоть склоны горы были не такими крутыми, а высота ее не дотягивала до необходимой для формирования снежной шапки. Преодолев очередной проверенный участок, Эмия снова остановился и, приложив руку к стене пещеры, в четвертый раз просканировал магией ближайшую дорогу. Ничего подозрительного. Короткий кивок, и троица синхронно возобновила шаг. Разумеется, такой явный и грубый подход к поиску возможных ловушек моментально раскрывал их местоположение всякому, кто был способен отслеживать колебания магической энергии. Это было сравнимо с ударом по барабану в абсолютной пустой комнате. Не заметить очень сложно. Но Эмия осознанно шел на этот риск по двум ключевым причинам. Первой являлись Миражанна с Эльзой, которым нужно было обеспечить безопасный и, что очень важно, беспрепятственный путь из пещеры на тот случай, если быстрое отступление станет наиболее приемлемым вариантом. Взвесив все за и против, Эмия пришел к выводу, что, пока они находились рядом с ним, надежный выход наружу стоил потенциальной потери фактора неожиданности. Во-вторых, ему очень не нравилась перспектива ввязываться в серьезный бой в столь ограниченном пространстве, как пещера, особенно настолько глубокая и своды которой медленно, но верно сужались. При определенных обстоятельствах такое положение вещей, конечно, могло бы сыграть им на руку, однако при прочих равных Эмия все же предпочел бы открытое пространство. Там их команда могла реализовать весь свой боевой потенциал, поэтому он был бы только рад, если бы его наглые действия спровоцировали неизвестного противника и побудили того предпринять ответные действия. Уж лучше немедленное столкновение, которое еще можно будет увести за пределы пещеры, чем окончательно увязнуть в логове врага, пребывавшим к тому же в кромешной темноте. Усиление зрения с помощью магии также имело свои пределы, а дорога меж тем все продолжалась. Они миновали уже несколько плавных поворотов, а теперь извивающийся туннель начал явственно уходить вниз. И за все это время ни одного ответвления или впадины, только путь вперед. У Эми начали появляться сомнения в том, что пещера была создана исключительно стараниями природы, и с каждым проделанным вглубь ее шагом сомнения его только усиливалось, переходя понемногу в твердую уверенность. Окончательно же в своих подозрениях Эмия убедился, когда, принявшись перед еще одним изгибом петляющего коридора, именно до таких размеров успела ужаться пещера, проверять следующий участок, обнаружил впереди резкое расширение пространства. Он не мог охватить изменения целиком, однако через 12 метров за поворотом боковые стены и потолок пещеры внезапно разносились в стороны так далеко, что магия Эмии до них уже не доставала. При этом края и изгибы расширенного участка очень уж сильно походили на почти идеальную полусферу, в появлении которой естественным путем Эмия поверить не мог. Ни здесь и ни сейчас. Он подал рукой знак повышенной осторожности и также молча уточнил напоследок у Миражанны, что улавливаемый ею запах исходил точно оттуда. Подтверждение последовало незамедлительно. Эмия шагнул за повороты в несколько быстрых, но бесшумных шагов, достиг конца туннеля, за которым ему открылась громадная каменная зала, чьи ровные сферические контуры нарушились ровно одним объектом, двухметровым валуном в самом ее центре, валуном, на котором восседал человек, нарушив ранний наказ Эми, озвучила его мысль Эльза, и вопрос ее послужил сигналом к началу. У Эми не было времени на слова, единственное, что он успел, это спроецировать верные клинки близнецы и выставить их перед собой. Удар пришелся аккурат в скрещенные лезвия и тут же разбил их на множество черных и белых осколков. Если бы Мия заранее не наложил на все тело укрепление, его руки определенно сломались бы вслед за оружием, после чего кулак нападавшего непременно добрался бы и до груди. Мгновенная смерть, и это было только приветствие. Пускай серьезных повреждений и удалось избежать, чудовищное давление от удара все равно швырнуло Мию назад ко входу в залу. Но просто поддаться инерции он не мог. Эльза и Миражанна отреагировали без малейшей заминки. Первая, обойдя Мию слева, пригнулась к земле и устремила свой меч к колену противника, в то время как вторая подскочила в воздух справа и нацелила кулак ему точно в челюсть. Молниеносная контратака с двух разных направлений, да еще в двух разных плоскостях. Великолепная работа, в которой даже Эмия не смог бы отыскать изъяна, и она убила бы обеих девушек, доведи они задуманное до конца. Пользуясь увлекающим его назад импульсом, Эмия схватил Эльзу за ворот под доспешника, а Миражанне вцепился в голень, чтобы потащить за собой и вырвать из зоны второй атаки. Взмах другой руки длинноволосого мужчины породил столь сильный порыв ветра, что плоть девушек разорвала бы и без прямого попадания. Им лишь нужно было оказаться достаточно близко. Но вмешательство Эмии уберегло их от этой участи, а взметнувшийся ветер, напротив, оказал всей троице большую услугу, придав им дополнительного ускорения. Расстояние между ними и противником увеличилось в разы, и, как только они достигли входа в туннель, Эмия резко затормозил ногами, отбрасывая учениц вглубь прохода. Звуки падения и болезненные вздохи поведали ему, что для них приземление оказалось менее удачным, чем для него, но оборачиваться, дабы проверить их состояние, Эмия не стал. Все трое погибли бы в тот самый миг, как он попытался бы это сделать. «Бегите!» — только и успел прокричать он, проецируя в руках новый меч. Святое орудие одного из 12 паладинов Карла Великого показало себя лучше Каншо и Бакуи, успешно выдержав натиск противника и уведя намеревавшийся раскроить черепами удар в сторону, сдержал меч и следующий выпад, нацеленный ему в ребра, а после столь же успешно не позволил раскрытой ладони перерубить его шею. И все это менее чем за пятую долю секунды. Дюрандель воистину заслуживал право зваться бесподобным мечом. Больше не решаясь блокировать атаки незнакомца напрямую, Эмия только парировал их, сосредоточившись исключительно на обороне. Ему хватило и первого удара, чтобы отбросить любые мысли о попытках соревноваться с противником в физической силе. Все равно, что пытаться остановить голыми руками мчащийся навстречу автомобиль, или, скорее, бушующий ураган. Темп боя все нарастал, и поднимаемый ударами незнакомца ветер обратился полноценным вихрем, срывающим сами куски одежды. К счастью, на самом его теле, благодаря все тому же укреплению, данное явление никак не отражалось, хотя продолжать держать глаза открытыми становилось все труднее и труднее. И это когда любая попытка хотя бы моргнуть стала бы для него фатальной. Зато вот противниками никаких трудностей по этому поводу явно не испытывал. Его апатичный взгляд ни на секунду от Эмии не отрывался, а развивающийся на ветру подобно черным крыльям плащ, накинутый поверх голого торса, крайне редко терял от себя какие-либо кусочки. Столкновение незащищенных рук с мечом, непревзойденная острота которого вошла в легенды, его также заботило очень мало. Мелкие и ничего не значащие царапины, не более того. Отшагнув в бок, избегая очередного смертельного удара, Эмия начал отводить противника в сторону от туннеля, надеясь, что Эльза с Миражанной уже на подходе к выходу на поверхность. Заглянуть внутрь и убедиться в их отсутствии он по-прежнему не мог. На ум как-то сама по себе навязалась параллель со схваткой между благородным королем Артуром и безумным Гераклом. Точно так же обладатель святого меча сражался лицом к лицу с абсолютной непреодолимой силой, а позади него находились те, кого он пытался защитить. Жаль лишь, что Эмия и близко не стоял рядом с королем рыцарей, как и меч в его руках, несмотря на все его неоспоримые достоинства, не мог сравниться с Экскалибуром. Тогда победа, пускай и с некоторыми оговорками, осталась за героем меча, а сейчас же, с другой стороны, Эмия навряд ли противостоял бессмертный полубог. Спарировав прямой выпад правой, Эмия отвел вражеский кулак вниз и без промедления послал лезвие Дюранделя обратным движением к лицу противника. Может, кожа у него и была непробиваемая, но относилось ли это к глазам? Время и направление для атаки Эмия подобрал с безукоризненной точностью. Увернуться было невозможно, и все же ответа на свой вопрос Эмия не получил. Дюрандель был остановлен зубами. В последний момент противник обнажил два ряда заостренных клыков и вцепился ими в лезвие святого меча, сжав челюсть с такой силой, будто это был промышленный пресс. Эмия предпринял две попытки вырвать клинок обратно, но не смог сдвинуть он и ни на сантиметр, а безразличные глаза все так же были направлены исключительно на него. Эмия немедленно разжал пальцы и изо всех сил пнул противника в живот, дабы оттолкнуться и набрать дистанцию. Однако левая рука врага таки успела вскользь полоснуть его по груди. Подавив всплеск жгучей боли, Эмия сделал еще два быстрых отскока и только затем бегло изучил взглядом полученное ранение. Плоть разорвана, но кости целы. Часть из них проглядывала меж рваных краев кожи и мяса, да и кровотечение сравнительно небольшое. Ничего такого, что требовало бы немедленного вмешательства. Что его по-настоящему взволновало, так это пара встревоженных лиц, которые выглядывали из арочного проема в стене, куда он совсем недавно закинул своих учениц, и которые он благодаря образовавшейся передышке смог рассмотреть. «Ну готовьтесь», — мысленно пообещал Эмия, возвращая все внимание к противнику. «Вы следующие». Радовало уже то, что им хватало ума не пытаться вмешиваться. Возможность же допустить подобное отвлечение от смертельной опасности напротив обеспечил Эмии тот факт, что его противник решил вдруг свести на нет свой неостановимый до сих пор напор. Он замер на месте и, вынув из зубов дюрандель, уставился на него со все таким же незаинтересованным, как и раньше, видом. Теперь, правда, на его лице проявилась тень озадаченности. Длилась эта сцена всего пару мгновений, которые Эмия потратил на составление дальнейшего плана сражения, после чего мужчина взялся обеими руками за края клинковой части дюрандели и расставил пошире ноги. «Ты же не», — с трудом верил своим глазам Эмия, но его совершенно точно не обманывали. Враг прямо посреди битвы в открытую игнорировал своего оппонента ради того, чтобы попытаться сломать его меч. Это было настолько нагло и самоуверенно, что походило на откровенное безумие. Хотя истинным безумием стало произошедшее далее. Дюрандель невозможно сломать. Данная истина являлась одной из фундаментальных основ легенды сего святого меча. Пускай дюрандель ими был лишь репликой, эту концепцию он воспроизвел в практически безупречном соответствии с оригиналом. Совершенная иллюзия, которую нельзя просто взять и отринуть. Но мышцы под татуированной кожей вздулись от натуги, и с тонким пронзительным звуком бесподобный меч разломился на две части, так быстро, что даже посмеяться бы над этим не удалось. «Иамхебоне», — наспех забормотал Эмия, проецируя в воздухе перед собой новое оружие. В одно неразличимое движение противник переместился к нему и схватился рукой за лезвие только-только материализовавшегося ятагана. Все в силуэте врага говорило о том, что Эмия по его меркам действовал слишком медленно. «Оф, мисс Ворд», и стоило ему закончить, как уже почти сотня клинков всех форм и размеров устремилась к телу мужчины, сбивая того с ног и прибивая к стене в противоположном конце зала. Но этого было мало. Град из мечей, копий и алебард не исчерпался еще и наполовину, а Эмия уже натягивал тетиву черного лука, сжимая меж пальцев спиралевидную стрелу. Он уже применял ее недавно, когда одним залпом уничтожил сразу двух виверн, буквально стерев их из мира без остатка. Впрочем, на этот раз намерения Эмии в корне отличались. Тогда он использовал столь могущественное орудие в качестве самой обычной бомбы. Эффективная, но слишком грубая атака, которую никак нельзя было применять в замкнутом пространстве и непосредственной близости от себя. Сейчас же Эмия собирался воспользоваться подлинной силой, начавшей искриться от бьющей через край магической энергии стрелы, той, что она унаследовала от меча прообраза, которым ирландский герой Фергус одним ударом снес сразу три холма. «Саладбалк», — озвучил Эмия истинное имя отпускаемого в полет снаряда. И он ринулся вперед, сжимая и скручивая вокруг себя пространство. За время, необходимое для одного короткого вдоха, сияющая ослепительным светом стрела достигла цели, разрывая по пути землю и изничтожая пролетающие рядом клинки. Невозможно было разглядеть того, что случилось с принявшим на себя всю мощь кристаллизации 2000-летнего мифа врагом, но стрела не остановилась ни на миг и, войдя в каменную стену, продолжила двигаться дальше, пробивая всю гору насквозь. Взметнувшаяся в воздух пыль мгновенно начала забиваться в глаза, нос и рот Эми, отчего ему таки пришлось отвести взгляд и пару раз прокашляться, но предельной настороженности он не терял. «Эмиакха! Кха!» — раздался где-то неподалеку сбивчивый голос Эльзы наряду с торопливым топотом ног. «Ты, кха, в порядке? Кха, кха, Эмия, хватит кричать», — ответил он, как только смог четко различить две приближающиеся фигуры. «Я кому велел бежать отсюда?» — резко вопросил он. «Я знаю, но...» — стушевалась Эльза, замерев напротив и уставившись на его грудь. «Ты ранен. Марш на выход!» — не сдержался и повысил голос Эмия. Эльза аж вздрогнула и отступила от него на полшага. «Да расслабься ты!» — встала между ними Миражанна и попыталась его успокоить. «Ты ж уже прибил его, чего париться? Убирайтесь, пока я не...» Еще больше начал закипать Эмия, подгоняемый крайне неприятным предчувствием, которое тут же оправдалось. Мощный толчок, сотрясший по ощущениям всю гору до основания, едва не повалил его на земь, одновременно с чем в считанных метрах позади рухнула здоровенная каменная глыба. «Так я и думал», — прогрохотал содрогающий своды пещеры голос, обрушив вниз еще несколько валунов. «Это ты разбудил меня», а затем окружающее их бытие сгинуло в разрывающем ткань мироздания реве. Глава 29. «Разрешите доложить, сэр», — обратился к Итану вошедший в кабинет заместитель. «Разрешаю», — коротко кивнул он, не отрываясь от изучения рабочих сводок на столе. «Все жители Бруни размещены в местах временного пребывания и накормлены». Протерев усталые глаза, Итан закончил читать очередное донесение и, отложив его в сторону, поднял таки взгляд. «Принято. Убедитесь, что с ними не будет проблем, пока мы не вернем всех по домам». «Есть, сэр», — мгновенно отозвался заместитель. «Свободен». Итан вернулся к документам, но уже через пару секунд, заприметив, что комнату так никто и не покинул, вновь поднял взгляд. «Ты еще о чем-то хочешь мне доложить, Уоллис?» — обратился он к неуверенно переминающемуся с ноги на ногу заму по имени. Уоллис совсем недавно стал заместителем Итана и оттого все еще частенько в общении с ним терялся. Он вообще был довольно неуверенным в себе, что, однако, с лихвой компенсировалось светлой головой, послужившей для Итана главным аргументом для назначения его на эту должность. Хотя факт родства Уоллиса с одним из очень высокопоставленных чиновников в столице также сыграл свою роль, совсем незначительную. «Нет, сэр», — вытянулся по стойке смирно Уоллис. «Но, если разрешите, я хотел бы задать вам один вопрос». «Спрашивай, сэр, вы уверены, что мы правильно поступили, оставив проблему с вивернами на тех детей?» Начал озвучивать Уоллис те же сомнения, что посещали и самого Итана. «Я понимаю, что они волшебники хвоста феи. Правильно, неправильно, это приказ, солдат», не дал Итан ему закончить. «У нас есть своя задача, а у них своя, и каждый будет выполнять то, что должен. Тебе ясно?» — строго прищурился он. «Да, сэр», — встал Уоллис прямее прямой линии. «Прошу меня простить, сэр». «Свободен», — чуть раздраженно повторил Итан, и Уоллис тут же развернулся и схватился за ручку двери. «Если их прислали на это задание, значит, они достаточно для него квалифицированы», — уже более спокойным голосом бросил Итан Уоллису перед его уходом. «Не обманывайся, к волшебникам неприменимы наши мерки». «Благодарю, сэр». С улыбкой на устах полуобернулся Уоллис. От глупости и наивности этой картины не мог не ухмыльнуться и Итан. «Свободен», — уже в третий раз повторил он, надеясь, что хоть теперь ему удастся наконец-то избавиться от надоедливого подчиненного и вернуться к работе. Вдруг вся комната задрожала, как при землетрясении, а мгновением спустя по ушам ударил чудовищный грохот. От неожиданности Итан повалился грудью на стол, сбивая покоившийся там светильник и погружая комнату в непроглядную темень. «Сэр!» — тут же раздался паникующий голос Уоллиса. «Вы не пострадали, сэр?» Судя по звуку шагов, он помчался к Итану от двери, дабы помочь ему. Однако помощи Итану не требовалось. Выскочив из-за стола, он подхватил со спинки стула свои ножны и, на ходу обнажая меч, едва не выбил входную дверь, выскакивая наружу. Итан уже раскрыл было рот, чтобы начать сыпать приказами и распоряжениями. В первую очередь он хотел, чтобы ему объяснили, а что, собственно, только что произошло, но стоило ему только немного поднять глаза, как все слова застряли в горле. «Аматерасу всемогущая», — только и смог невнятно пробормотать он, глядя на гигантское темное облако, окутавшее гору на западе. И не успел Итан справиться с первым потрясением, как во двор форпоста, прямо перед ним, приземлился кусок раскаленной скалы, заставивший его повалиться навзничь. На счастье, как раз в этот момент в данной конкретной области никого из его подчиненных или эвакуированных не наблюдалось. «Держитесь, сэр», — подхватил его за плечи Уоллис и быстро поставил обратно на ноги. «Я помогу. Слушай мою команду, Уоллис», — охрипшим голосом заговорил Итан, хватая заместителя за нагрудник. «Собирай всех и уводи отсюда, сэр», — недоуменно посмотрел на него округлившимися глазами Уоллис. «Выполнять», — рявкнул Итан, чем, по всей видимости, напугал Уоллиса даже сильнее произошедшего. Но тот хотя бы помчался выполнять приказ. Сам же Итан еще раз глянул на обломки пышущего жаром камня, поднял глаза к дымящейся горе и, окончательно придя к выводу, что бы там ни происходило, а они находились от этого недостаточно далеко, принялся выкрикивать друг за другом приказы. Сперва справиться с воцарившейся паникой, а потом увести находящихся под его командованием и защитой людей куда подальше, вот какими были его текущие приоритеты. Все вопросы после. А спрашивать он намеревался однозначно, особенно с тех волшебников, что в данный момент почти наверняка в эпицентре творящегося беспредела и находились, если еще не померли. Все исчезло. Цвета, звуки, запахи. Пропало абсолютно все. Только безликое белое пространство, которое Эльза еще могла как-то различить благодаря искусственному левому глазу. Родной правый что-либо видеть почему-то отказывался. Долго ли она пребывала в этой пустоте, или то был лишь краткий миг, Эльза осознать не могла, но в один момент пред ней возник знакомый силуэт – Эмия. Он встал к ней спиной, вскинул правую руку и, кажется, что-то произнес. Эльза видела, как шевелились его губы, но никаких слов распознать у нее так и не получилось. Эльзе стало за себя стыдно. Он ведь мог говорить что-то важное, а она ничего не понимала. Эмия и так уже был зол на нее за то, что она его не послушала, а теперь на белом фоне расцвел прекраснейший розовый цветок с семью вытянувшимися во все стороны лепестками. Большой, даже больше Эми, из руки которого он прорастал. И такой красивый, самый красивый из всех, что когда-либо видела Эльза. Она могла бы и хотела вечно любоваться его очаровывающим светом, но сколь внезапно он возник, столь же внезапно стали лопаться его лепестки. Они покрывались трещинами и разбивались, будто хрустальные, а лицо Эми с каждым утраченным листком все больше искажалось в болезненной гримасе. 4, 3, 2, остался всего один, подрагивающий и искажающийся, будто отражение в пруду. И за миг до того, как даже он должен был исчезнуть, все поле зрения Эльзы оказалось перекрыто лицом кричащей что-то Миражанны. У Эльзы опять же никак не выходило разобрать ее речь, но она все же попыталась сама сказать что-то в ответ. И затем, как по щелчку пальцев, бескрайняя белизна обернулась бездонной чернотой. Стало жарко. Стало так жарко, что Эльзе захотелось немедленно стащить с себя доспехи и одежду, а также содрать всю кожу, ибо и она пылала этим жаром. Эльза раскрыла рот, дабы вдохнуть в себя немного влаги из воздуха, но добилась лишь того, что у нее загорелись легкие. Кха, кха, кха, кха, кха. Зашлась она безумным кашлем, который вот-вот грозился вывернуть ее наизнанку. Эльза попыталась перевернуться в поисках хоть какого-то спасения, но нечто лежащее поверх нее помешало это сделать. Забегав по себе руками, она очень быстро нащупала посторонние объекты, сдвинув его немного в сторону, принялась, что было сил, напрягать глаза, дабы его рассмотреть. Не сразу, но постепенно тьма таки начала отступать, утрачивая былую однородность. И совсем скоро перед глазами Эльзы стояла уже не монолитная черная стена, а густой и темный туман. А вместе с тем прояснялись и очертания придавившего Эльзу объекта, самой примечательной и потому первой бросившейся в глаза особенностью которого являлась россыпь длинных серебряных волос, замедлившейся до такой степени, словно его погрузили в бочку с медом. Разум Эльзы с превеликим трудом сопоставил такую характерную черту с именем Миражанна, параллельно с чем взор ее опустился ниже, к почерневшей коже на спине подруги. Частично проснувшееся обоняние защекотал удушающий запах гари, и Эльза снова ценой неимоверных усилий соединила две части мозаики воедино. У Миражанны был страшнейший ожог. Сердце забилось в утроенном темпе, разгоняя кровь и отметая всякую вялость, что позволило Эльзе наконец вернуть себе способность нормально мыслить. Нужно было что-то делать, немедленно. Уперевшись ладонями в обжигающую землю, Эльза приподняла себя до полусидячего положения и сразу же чуть не рухнула обратно, когда чья-то еще рука коснулась ее плеча. «В сознании?» – спросила Эмия, стоило Эльзе сфокусироваться на его вспотевшем и испачканном лице. «Кивни, если понимаешь меня». Первой мыслью Эльзы было ответить ему нормальным человеческим языком. Да вот только, как оказалось, собственный ее язык просто отказывался адекватно исполнять команды, выдавая одно лишь неразборчивое и булькающее нечто. После третьей бесплодной попытки выдавить из себя хоть одно членораздельное слово, Эльза сдалась и просто кивнула. «Хорошо», — облегченно выдохнула Эмия. «Это хорошо», — слабо улыбнулся он. Эльза в панике кинулась руками и головой указывать ему на раненую Миражанну, но Эмия даже не шелохнулся. «Она жива», — размеренным голосом сказал он. «Но состояние у нее тяжелое». Эти слова одновременно и принесли Эльзе неописуемое облегчение, и еще больше разожгли в ней желание действовать. Она тут же заерзала, отыскивая пути, как ей вылезти из-под Миражанны, чтобы при этом и не навредить ей, однако резко усилившееся давление на плечо заставило ее остановиться и в непонимании уставиться на Эмию. Это его рука ее удерживала. «Слушай меня очень внимательно, Эльза», — обратился он к ней, четко выделяя каждое слово. «Сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь на них отвечать предельно честно». «Предельно честно», — повторив, сделал он особый акцент. «Кивни, если поняла». Эльза оторопела кивнула. «Встать и идти сможешь?» Кивок. «Бежать?» Еще один. «Использовать магию?» Третий. И хоть Эльза отвечала быстро и без единой заминки, она вовсе не лукавила и не относилась к вопросам имени серьезно. Она внимательно прислушивалась к сигналам своего тела, которое четко и ясно говорило ей, что способна если не на все, то на очень многое. «Ясно?» Кивнул уже Эмия. «Тогда, ГН». Внезапно поморщился он и сдавленно застонал. Не понимая, в чем дело, Эльза принялась хаотично его осматривать и сперва обнаружила только уже известную ей рану на груди, выглядеть менее пугающе которая, конечно же, не стала. «Причина была в ней?» «Нет», — сама ответила на свой вопрос Эльза, сместив взгляд чуть левее, к его правой руке. И вот тогда уже ей стало по-настоящему страшно. Угольно-черная от ключицы до кончиков пальцев, истончившаяся едва ли не до размеров голой кости, и совершенно неподвижная. Это была мертвая рука. «А-а-а», скорее просто выдохнула, нежели закричала Эльза, несмотря на то, что хотела она именно кричать. «Все ТЦ не так страшно», старясь вернуть лицу невозмутимое выражение, выдавил из себя Эмия. Но эти потуги солгать с самого начала были обречены на провал. Они не возымели бы эффекта, даже если бы из-под сгоревшей корки, которая теперь заменяла его руке плоть и кожу, в эти самые секунды не прорезались наружу бесчисленные лезвия. Как листья на ветвях они прорастали разом по всем направлениям, стремясь полностью поглотить и скрыть внутри себя изувеченную конечность. Что происходит? Из раза в раз задавалась одним и тем же вопросом Эльза, поскольку и просто попытаться осмыслить происходящее было выше ее сил. Как это могло происходить? «Не отвлекайся, Эльза», — Эмия взял ее за подбородок и заставил смотреть строго ему в глаза. «У меня есть к тебе просьба», — он говорил твердо, и Эльза прекрасно видела, каких усилий ему это стоило. «И на этот раз, будь добра, исполнить все в точности, как я скажу». «Эмия», — кое-как связала она несколько разрозненных звуков в единственное слово. «Сейчас ты возьмешь Миражанну, не прерываясь», — продолжила Эмия, — «облачишься в свой самый скоростной доспех и побежишь так быстро и так далеко, как только сможешь. Со всем остальным я разберусь сам». Эльза хотела возмутиться. Она очень хотела воспротивиться Эмии и заставить его отказаться от своих слов, заставить пойти вместе с ней или, наоборот, разрешить ей остаться. Она готова была взорваться от переполнявшей ее решимости сделать это. Однако нависшая над ними черная тень просто фактом своего присутствия убила все ее порывы в зародыше. Голова Эльзы сама собой начала запрокидываться кверху, покуда она не обнаружила пару горящих синим пламенем глаз. «Эй!» — вновь Эмия своей рукой заставил Эльзу смотреть только в его глаза. «Ты же столько кричала о том, что хочешь стать героем», — с улыбкой сказал он. «Даже меня обучать тебя заставила». «Что ж», — вздохнула Эмия, — «вот он, твой шанс», — указал он на тяжелораненую Миражанну. «Ей нужна твоя помощь, спаси ее». «И тогда», — хлопнула Эмия Эльзу по наплечнику, — «я сам назову тебя героем». Она убежала. Эмия смотрел вслед убегающей с Миражанной на спине Эльзе и, только она окончательно скрылась в окружавшем их смоге, с облегчением опустил голову. «Спасибо, что отпустил их», — поблагодарил он дракона у себя за спиной. Подлинного, и во всех возможных смыслах великого, черного дракона. «Ты удивил меня, маг», — ответило чудовище, одним голосом заставляя мир вокруг него подрагивать, тем, что выжил. Поинтересовался Эмия, принуждая непослушные ноги оторвать себя от земли и выпрямиться. Количество сломанных костей в его теле перевалило за пару десятков, а правая рука так и вовсе теперь являлась бесполезным балластом. Только болеть не забывала, это удавалось очень немногим. Как и пробить щит Аякса, заметил Эмия в ответ, медленно поворачиваясь к дракону. Но тебе это название все равно ничего не скажет. Как смотришь на то, чтобы на этом и закончить? Предложил он скрывающемуся во мгле колоссу. Сможешь пережить следующую атаку, и я отступлю, выставил тот свое условие. Эмия усмехнулся. Ну уж нет, покачал он головой и, заставив свои магические цепи работать на полную катушку, вытянул левую руку в сторону. Если продолжим, то меньше, чем на твою голову, я не согласен, сказал он, проецируя, по всей видимости, свой последний меч. Ха! Раздалось высоко над Эмией. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Разразился дракон заливистым смехом, от которого поднялся настоящий вихрь, сдувший всю пыль и смог и закрутивший их в гигантском смерче, обозначившем границы поля предстоящей битвы. Да, именно так ты и должен был ответить. Вместе с ветром все пространство начали пронзать молнии чистой магической энергии. Дракон готовился повторить то, что совсем недавно уничтожило львиную часть горы, но на сей раз уже не сдерживаясь. В противовес этому Эми отвел одну ногу назад и поднял оружие для единственного удара. На полноценное сражение его в нынешнем состоянии уже в любом случае не хватило бы, так что оставалось лишь выложить за раз все, что имелось. Эми задумался о том, чтобы уйти, оставить позади дракона, оставить Эльзу с Миражанной и уйти туда, где его уж точно никто не достанет. Тихое и безлюдное место, где-нибудь в лесу у озера. Ему же это все было не нужно. Сражаться, рисковать жизнью, зачем и ради чего? Он уже слишком много раз стоял на этом самом месте, ставя на чашу весов свою и не только жизнь, не надеясь в обмен получить и простых слов благодарности. Разве не пора уже было остановиться? Чего тогда стоило желание Рин, если он снова шел к тому же самому финалу? Прости, больше он ничего не мог сказать промелькнувшей перед глазами девушке, ибо здесь ни о чем было рассуждать. Лезвие меча солнца задрожало от напряжения и вспыхнуло обжигающим белым сиянием. Человек и чудовище, рыцарь и дракон, они стояли друг напротив друга как равные, готовые убивать. И одновременно с ревом сильнейшего из сказочных существ Эмия высвободил свет сильнейшего из демонических мечей. Грамм. Глава 30. Эль занеслась со скоростью, доступной лишь очень немногим из людей. Облачившись в доспех ветра, она подчинила себе ближайшие потоки воздуха и, обретя стремительность урагана, за несколько ударов сердца вырвалась из удушающего плена дыма и пыли. Ноги ее практически не касались земли, когда она мчалась вниз по склону, легко огибая, а иногда и просто перепрыгивая, возникающие на пути преграды, из поваленных деревьев и оплавленных камней, и при этом двигалась Эльза мягко, словно перышко. На ее спине покоилась раненая Миражанна, для которой любой толчок мог отозваться дополнительным страданием или чем-то гораздо-гораздо хуже. Эльза очень сильно боялась за подругу и потому не могла позволить себе даже малейшей неосторожности при ее транспортировке. Каждый ее шаг, каждое движение являлись в высшей степени выверенными и продуманными, не допускающими ни единого отклонения от достижения ее главной цели – спасти Миражанну. Вот, что она должна была сделать, несмотря ни на что, взмывая над землей, дабы преодолеть россыпь не особо крупных, но занимавших широкую площадь валунов. Эльза ощутила перемены в движении ветра, которые вызвали в ней сильное беспокойство. Воспользовавшись тем, что непосредственный бег ее временно прервался, Эльза бросила мимолетный взгляд через плечо и ужаснулась от вида уходящего далеко в небеса темного вихря. Он был настолько огромен и вращался так быстро, что Эльза на самом деле начала опасаться участи быть в него затянутой. Всякую мелочь, на вроде мелких камней и веток, уже потянула обратно. Из желания защитить себя и Миражанну от хлынувшего им навстречу потока, Эльза, едва ступив на землю, сформировала вокруг себя ветряной барьер, что отгонял от них весь мусор и сводил на нет усилившееся сопротивление воздуха. Хотела она также и еще больше нарастить скорость своего движения, однако следом за ветром изменениям начал подвергаться и магический фон местности. Если точнее, то в самом эпицентре сформировавшегося смерча, там, где по-прежнему находился Эмия, в умопомрачительных темпах нарастала плотность магической энергии. С такого расстояния Эльза могла определить только, что сосредотачивалась вся эта энергия в двух различных точках и что количество ее уже превосходило все мыслимые и немыслимые пределы. Несложно было догадаться о причинах набирающего обороты явления, как и о его неизбежных последствиях, понимая, что, как бы она ни старалась, а шансов полностью вырваться из зоны поражения того, что должно было последовать далее, у нее не было, Эльза вмиг перебрала в голове возможные варианты и выбрала из них тот, что посчитала наилучшим. Она решила остановиться. Аккуратно, чтобы ненароком не навредить Миражанне, Эльза принялась быстро замедлять бег вплоть до полной остановки, после чего со все такой же осторожностью сняла Миражанну с своей спины. Ветер вокруг них ревел, отрывая от земли уже полноценные бревна, а концентрация магической энергии достигла уровня, при котором она уже физически начинала давить на Эльзу, а ведь их уже разделяло почти 1,5 километра. Времени оставалось совсем мало, и Эльза, сменив доспех ветра на алмазный доспех, вонзила оба материализовавшихся на ее руках щита в землю, целиком закрыв ими и себя, и уложенную рядом Миражанну. Сильнейшее из имевшихся в ее распоряжении защитных заклинаний активировалось всего мгновением позже и сразу окружило их обеих куполом из затвердевшего зеленого света. Секунду спустя прогремел взрыв. Вспышка, яркость которой затмила и звезды, и сами небеса, менее чем за миг поглотила весь горный склон без остатка. Эльза опустила голову и закрыла правый глаз, надеясь хоть немного защитить его от обжигающего сияния, но и в таком положении свет взрыва настигал его. Даже искусственный левый пришлось закрыть следом, чтобы еще сильнее сомкнуть веки, однако это также не дало желаемого результата. Все еще оставалось слишком ярко. С небольшим запозданием пришла дрожь. Земная твердь под ногами Эльзы заходила ходуном с такой силой, что ей пришлось припасть на колено, дабы окончательно не потерять равновесие. Эльза буквально кожей чувствовала, как там, наверху, трещали и раскалывались горные породы, а многотысячелетний гранит крошился и разлетался бесформенной пылью. Она была уверена, что могла бы и во всех подробностях слышать творящееся там преобразование, если бы не уже оглушившая ее волна, ставшая отныне для Эльзы живым олицетворением фразы «слишком громко». В ней нельзя было вычленить ни единого опознаваемого или просто распространяющегося отдельно ото всех остальных звука. Это была именно что волна однородной звуковой массы, сметающая любые намеки на постороннее звучание. И со всем этим Эльза должна была бороться. Воздвигнутый ею барьер непрерывно подвергался испытаниями на всех возможных уровнях, и только без конца вливающая в свое творение дополнительную энергию Эльза не позволяла ему уступить и распасться. Ее руки задрожали от напряжения, а легкие не решались сократиться для вдоха, боясь нарушить предельную концентрацию усилий. Любая мелочь могла склонить чашу весов в пользу наседающего катаклизма. Но Эльза выстояла перед обрушившимся на нее давлением и не дрогнула до самого того момента, как оно, став совсем скоро уменьшаться, развеялось полностью. Только после этого Эльза позволила себе открыть глаза и, проверив первым делом состояние Миражанны, поднять голову. Темень ночи вернулась в свои законные права, ветер заметно поутих, а тряска полностью прекратилась. Все кончилось, все еще не способная четко видеть окружающий мир, вопросила Эльза в пустоту. Глаза ее быстро адаптировались к изменившимся реалиям, и уже спустя 0,5 секунд она начала в более-менее достаточной мере различать детали местности за пределами защитного купола, и зрелище это было в высшей мере удручающим. Все, что каким-то чудом смогло пережить предыдущий взрыв, теперь погибло окончательно. Ударная волна начисто смела любые проявления растительности впереди и на сотни метров позади Эльзы, а земля и камень всюду, куда ни падал глаз, испещряли огромные ямы и трещины. Целые участки горы были смещены или и вовсе отсутствовали, но наибольшее впечатление на Эльзу произвела ее вершина. Она стала еще ниже, светилась, будто извергающийся вулкан, и чернильно-черный столб дыма поднимался от нее в безоблачное небо. Похоже на Кхато, зазвучал рядом с Эльзой плохоразличимый, но прекрасно узнаваемый голос. «Миражанна!» — радостно воскликнула она, глядя на открывшую глаза подругу. «Держись!» Поспешила Эльза сменить доспех на более подходящий для ее транспортировки. «Я сейчас тебя, Граа!» Прогромыхал на всю округу нечеловеческий рев, и Эльза замерла. Каждая частичка ее естества сжалась в безумном страхе перед этим ревом, но она тем не менее заставила себя вновь обратить взгляд к вершине, чтобы обнаружить, как из столба черного дыма вылетал не менее черный на фоне луны дракон. Самый настоящий дракон, не виверна, дракон, взмахивая крыльями. Он медленно набирал высоту, но на определенном уровне вдруг покосился на бок и начал падать. «Гра!» — проревел дракон еще раз, после чего вновь заработал крыльями и на этот раз куда быстрее и увереннее взмыл вверх. Эльза безмолвно наблюдала за тем, как этот сказочный исполин висит в воздухе, и постепенно ее настигало шокирующее осознание, что все это время Эмия сражался именно с ним, один. Он защищал их от дракона. «Улетает, сволочь!» Тихо, но не сбиваясь, прокомментировала Миражанна, когда дракон в самом деле развернулся и полетел куда-то на запад. Ящерица Гэньёне, с полными боли и ненависти стонами Миражанна толкала себя руками от земли и, очевидно, пробовала подняться. «Стой!» Немедленно бросила Сельза ее останавливать. «Тебе нельзя двигаться. Твоя спина!» Эмия сказал. Слышала Якхра. Подкосилась у Миражанны левая рука, и только помощь Эльзы не дала ей упасть окончательно. Слышала я, что он сказал, тяжело дыша, продолжила Миражанна. Все слышала. Я была в сознании, но не могла говорить. Нужно было перестроиться, унять боль. Используя Эльзу в качестве дополнительной опоры, Миражанна таки встала на шатающиеся ноги. Тебе нужна помощь, подхватив подругу под плечо. Перенесла Эльза большую часть ее веса на себя. «Я уведу тебя отсюда и потом». «Нет», — мотнула головой Миражанна, — «на это нет времени». «Сначала, не спорь», — перебила уже Эльза. «Я обещала Эми, что спасу тебя, и я это сделаю». Она развернула их обеих в сторону спуска. «Нравится тебе это или нет?» Они сделали два неуверенных шага, после которых Миражанна резко отстранилась от Эльзы и чуть не упала. Эльза успела поймать ее за руку. «А-а-а», — застонала Миражанна, — когда обожженная кожа на ее спине натянулась. «Упади она, и было бы еще хуже, дура пустоголовая!» — крикнула она прямо в лицо Эльзе. «Я из-за него и не хочу уходить, кха!» Ноги Миражанны совершенно перестали ее держать, и Эльза, чтобы не причинять подруге еще больше боли, осела вместе с ней на землю. «Послушай, я не меньше твоего хочу вернуться и помочь ему», — заговорила Эльза, спешно подбирая в уме правильные слова, чтобы ее успокоить. «Но Эмия сам просил в первую очередь позаботиться о тебе. Он совсем справится, больше для себя, чем для Миражанны», — сказала она. «А я во что бы то ни стало выполню его просьбу». Эльза, как могла, старалась быть уверенной и убедительной, а Миражанна в ответ уставилась на нее молчаливым, но очень проникновенным взглядом. В нем были усталость и мука, а также искренняя жалость. «Он умирает, Эльза». Всего три слова. Миражанна произнесла всего три слова, но их все равно оказалось слишком много. Что-то надломилось внутри Эльзы. Воспоминания, которых она всячески избегала. Остров. Башня. Комната пыток. Чудовище в человеческом обличии. Джерр. Она снова оказалась там, привязанная к стулу, бессильная, с разрывающимся от боли сердцем. «А!» — исторгли ее онемевшие уста. «Я чую это», — слабым голосом продолжила Миражанна. «Даже отсюда, даже сейчас, его раны, Эльза», — слезы побежали по ее щекам. «Это просто ужасно. Я не...» — всхлипнула она. «Я не понимаю, как он может быть еще жив». Другая картина. Эмия, сидящий напротив нее и улыбающийся. Из его груди течет кровь, а он улыбается. Его правая рука сожжена до костей и пронизана бесчетным множеством лезвий, а он улыбается. Над его головой нависает самое страшное из чудовищ, а он улыбается. И говорит, что назовет ее героем, если она сбежит. Сбежать и бросить его, чтобы стать героем. Что в этом было неправильного? Но он еще жив. Вцепилась Миражанна Эльзе в нагрудник. И я могу его найти. Мы можем спасти Эмию. Что в этом неправильного? Джерр умер, чтобы она смогла жить. Одни пленники острова погибли, чтобы другие смогли его покинуть. Благо для одного, это несчастье для другого. Что неправильно, Эльза? — закричала Миражанна. Что не? Все, — сами собой прошептали ее губы. Бросить Эмию, спасти Миржанну, принеся его в жертву, спастись самой, ценой его жизни, и еще сметь после этого надеяться стать героем, когда это она соглашалась с подобной чушью. Эльза резко вскочила на ноги. «Эй, Эльза!» — удивленно отстранилась от нее Миражанна. «Отвечай мне честно, Миражанна», — строго начала Эльза. «Ты точно сможешь найти Эмию?» «Ага», — со все тем же удивленным выражением кивнула Миражанна. «Ты выдержишь, если мы прямо сейчас отправимся за ним?» «Выдержу», — снова кивнула она. «Тогда забирайся». Эльза развернулась к ней спиной и присела на корточки. «Я понесу. Никаких жертв, никаких оставленных позади товарищей». Для Эльзы приемлемым являлся ровно один результат – спасти их обоих, спасти всех. Эмия пал на колени и сплюнул очередную порцию подступившей крови. Алые кляксы мгновенно темнели, смешиваясь с песком, а сухой ветер сдувал в сторону тоненькие ручейки, что еще стекали с его потрескавшихся губ. Шестерни провернулись. Он предпринял попытку подняться, но торчащие из груди клинки породили настолько сильный всплеск боли, что даже Эми пришлось уступить и взять небольшой перерыв. Он не мог ни вынуть их, ни уменьшить свои страдания, но хотя бы свыкнуться с этой болью ему никто не мешал. Требовалось только подождать, чему здесь помешать не мог никто. Шестерни провернулись. С каждым ударом сердца все больше и больше крови вытекало из его ран, но она при этом наотрез отказывалась заканчиваться. Эми уже давно оставил на своем пути те 5 литров, что являлись усредненным пределом максимального количества крови в теле взрослого мужчины. Он уже должен был быть мертв, и все же он продолжал идти. Шестерни провернулись. Вторая попытка оказалась более успешной, и Эми, опираясь об одно из надгробий в виде старого меча, встал на ноги. Вновь ему пришлось сплевывать скопившуюся во рту кровь, и еще больше ее вырвалось из потревоженных ранений. Вся одежда уже пропиталась ею насквозь, но Эмия все равно шагнул вперед. Шестерни провернулись. Ему нужно было подняться наверх, туда, где затянутые пылевыми облаками небеса соприкасались с лишенной жизни землей, туда, где находилось единственное место, которого он был достоин и которое было достойно его. Вершина холма мечей. Шестерни провернулись. Каждый шаг Эми отмечался багровым оттиском стопы, а каждый вдох сгорающими в агонии легкими. Но он не мог прекратить идти, или прекратить дышать. Он утратил это право уже очень давно, слишком давно, чтобы Эми помнил, как им надо распоряжаться. Шестерни провернулись. Он шел вперед, сквозь бесконечные страдания и боль, которые разрывали его изнутри и снаружи. Это нельзя было назвать жизнью. Это даже не являлось существованием в том смысле, который в это слово закладывали все нормальные люди. Пустое движение куклы, утратившей кукловода. И не осталось никого, кто мог бы его направить. Шестерни провернулись. Однако Ми обязан был продолжать свое восхождение. Он не знал причин этого, но уж там-то, наверху, они должны были найтись. Где, если не там, ему искать ответы на свои вопросы? Место, к которому он был привязан от начала и до скончания веков. Его место. Шестерни провернулись. И даже если бы в конечном итоге там ничего не обнаружилось, если бы весь его путь оказался по итогу напрасен, и Эмия заранее знал об этом, он бы все равно не остановился. Эмия продолжил бы идти, ибо шестерни провернулись. Глава 31. Время ни разу не посещало это место. Да, ветер продолжал дуть, гоняя по небу грязные тучи, а мелкая пыль поднималась в воздух при каждом тяжелом шаге. Материя все так же перемещалась в пространстве, создавая ощущение движения и изменчивости. Даже некая жизнь здесь присутствовала, пускай и была представлена в одном единственном экземпляре. Этот мир определенно имел свое бытие, но при этом в нем всегда отсутствовало собственное небытие, и потому время для него было чуждо. Ведь и в прошлом, и в настоящем, и в будущем время – лишь мера перехода из бытия в небытие. А если вторая крайность отсутствует по умолчанию, то никакого перехода наряду с его мерой быть и не может. Объективная реальность имеет право считаться таковой только до тех пор, пока она следует своим же объективным законам, задающим строгие пределы всеобщего существования. Реальный или же материальный объект всегда проходит одни и те же стадии бытия: воплощение, присутствие и развоплощение. И итогом последней из трех стадий является полное отсутствие объекта, его небытие. Составные части объекта могут и должны изменить форму своего существования, войдя в состав иных, только-только появляющихся объектов. Но сам исходный объект целиком вечно быть собой не может. Без уничтожения старого невозможно созидание нового, а без созидания нового невозможно движение вперед. Сама реальность становится невозможной в тот самый миг, когда все в ней присутствующее замирает на месте. Она перестает быть объективной, реальной, реальностью, субъективной, нереальной, мрамор реальности, являющейся зеркалом души одного человека. Пустой идеал, имитация, фальшивка. Эти слова с предельной точностью описывали место, в котором присутствовал Эми, полностью раскрывая его иллюзорную суть. Бытие без небытия, существование без несуществования, жизнь без смерти, мир, сотворенный одним человеком для него одного же, его награда и его наказание, за все, вне времени. Эмия все продолжал идти вперед, поднимаясь к вершине холма, которая никак не становилась ближе. За ним тянулась бесконечная линия из отпечатавшихся на земле следов и пересекающих их полосок высохшей крови. Они словно бы никогда не имели начала посреди этого кладбища мечей. Будто Мия всегда только здесь и находился. Шел, падал, вставал и продолжал подниматься наверх, чтобы занять свое место. А шестерни продолжали вращаться. Но был один момент, в которой идеальное бытие этого мира нарушилось. Еще одно в нескончаемой череде падения принесло Эми, помимо мимолетно усилившейся боли, нечто новое. Слова, что никогда не звучали и никогда не должны были звучать в его неизменном мире. Это Эми, вопросил тогда слабый первый голос. Да, ответил ему второй. И нам нужно придумать, как забрать его отсюда. Все произошло до того быстро, что Эми не смог ни опознать говорящих, ни даже в полной мере осознать значение их диалога. Куда они хотели его забрать? Откуда? Уж не привиделось ли ему все это из-за чрезмерной усталости и боли? У Эми не было ответа ни на один из поставленных самому себе вопросов. Однако сам случай очень сильно врезался в его сознание. Может и наваждение, но это было нечто, с чем он не сталкивался прежде. Эми решил использовать сие происшествие в качестве нулевой точки отсчета. Заранее обреченная на провал попытка вести счет времени там, где его попросту нет, началась со следующего же лязга ржавых шестерней в небесах. Сопровождавшие каждое их вращение скрежетание позволяло Эми не опасаться, что он хоть что-то пропустит и собьется со счета. Так сильно этот звук въедался ему прямо в мозг. Эми цеплялся за все его проявления, тратя на восхождение силы, лежащие далеко за гранью его возможностей, Эми еще и исправно добавлял в уме одну единицу к уже сформированной ранее сумме. 56, 102, 198, 324, 565, 717, 1139, 1643, 3991, 10432, 50866, 122115, 800529, 1 миллион. Обувь Эми окончательно стерлась и, как и в конец изношенная и опавшая одежда, полностью впиталась в землю, а он все продолжал считать. Слои засохшей крови и прилипшей грязи сформировали на его теле прочный черно-алый доспех, а он все продолжал считать. Он считал идя, он считал падая, он считал вставая. Слабое и плохо осознаваемое желание привнести в опостылевшую неизменность хоть что-то новое породило лишь дополнительную грань ее вечного бытия. Эми считал, но в уме его никаких цифр уже не было. Губы беззвучно шевелились всякий раз, как шестерни проворачивались, однако никакого смысла за этим действом более не крылось. Из памяти стерлось даже событие, с которого все началось. Остался только сам процесс, машинный, сравнимый с дыханием, которое только то и делало, что давало ему возможность не останавливаться и далее продвигаться к вершине. Снова падение. На этот раз Эми сбил своим туловищем несколько воткнутых в землю мечей, один из которых неглубоко порезал ему правую ладонь. «Ты сможешь его вылечить, Полюшка?» «Вылечить что, Макаров? Посмотри на него. То, что он жив в таком состоянии, уже не поддается никакому объяснению. Это не человек. Что именно ты хочешь, чтобы я в нем вылечила? Он человек. Нет, Макаров. Будь он хоть трижды волшебником, с таким телом считаться человеком он не может. Посмотри на все эти клинки. Да он уже фактически состоит из них, а они все продолжают множиться. Кожа, кости, плоть. Они все ему заменяют. Стоит делу дойти до внутренних органов и тогда. Просто сделай все возможное, Полюшка. Прошу тебя. Прости, Макаров, но всего возможного здесь будет недостаточно. Ветер унес последние отзвуки непонятного шума, и Эми, заставив себя после небольшого отдыха подняться, с прежним упорством заработал ногами. Что-то ненадолго всколыхнуло в нем отголоски любопытства, но что именно это было, Эми так и не понял. Видимо, нечто совершенно неважное, да и ничего не имело значения, кроме достижения вершины. Благо и она наконец-то начала приближаться. Шаги Эми полностью синхронизировались с ускорившимся движением шестерней, задавая подстегивающий его ритм. Оставалось совсем немного. Если ранее вид вершины не изменялся ни на йоту, сколь бы долго и усердно Эми не поднимался к ней, то теперь, казалось, с каждым его шагом преодолевались целые километры. Она была так близко, что он практически уже мог коснуться ее рукой. Мечи, вонзенные в землю, и те словно бы расступились, перестав путаться под ногами, и формировали теперь для Эми открытый прямой путь. Еще чуть-чуть, вращение шестерней все больше набирало обороты, а вместе с тем и шаг Эми становился все быстрее. Да, с увеличивающейся скоростью росла также и испытываемая Эми и боль во всех ее проявлениях, но разве могло это волновать его теперь? Он уже практически достиг своей цели. Место, которому он всецело и безоговорочно принадлежал, уже готово было вновь принять его. Последние усилия. Последние шаги под непрерывное лязганье титанических шестерней. Последний рывок. Не рассчитав силы, Эмия споткнулся о собственную ногу и полетел лицом в землю. Ровно так же, как и неисчислимое количество раз прежде. Сейчас, однако, он не был готов так просто дать себя повалить и, вскинув вперед левую руку, потянулся к рукояти так удачно оказавшегося в непосредственной близости меча. Пальцы идеально легли на холодный металл и привычно сомкнулись на нем, принимая на себя весь вес падающего Эми. Это было больно, очень больно. Эмия вскрикнул от вспыхнувших адским пламенем ран на спине и груди и тут же выставил вперед правую ногу, дабы снять с корпуса нагрузку. В глазах потемнело от такой агонии, а легкие и вовсе парализовало, лишив Эмию возможности сделать вдох. Но он устоял. Вопреки всему, Эмия не дал себе позорно пасть перед самым концом. Он справился. Нужно было подождать, пока вернется способность дышать, а сам он вновь сможет стоять без сторонней опоры, но Эмия выдержал. Он смог. Он почти на месте. Эмия медленно поднял голову, чтобы сосредоточить взгляд на финальном отрезке пути, как вдруг смутно осознал, что не может этого сделать. Голову-то он поднял, с этим проблем не возникло, да и зрение его более-менее уже прояснилось. Однако лицезреть вершину ему все равно не удалось. Там, где ранее была лишь пустынная дорога, теперь возвышалась посторонняя человеческая фигура. И стоило только Эми суметь детально ее рассмотреть, как его мгновенно захлестнула злость. Он знал этого человека. Он слишком хорошо его знал. «Нет, только не ты», – прохрипел севшим голосом Эми, мгновенно заставив себя выпрямиться. Он не мог более позволить себе выглядеть слабым. «Только не перед ним. И это твое приветствие», – усмехнулся молодой парень. «После всех этих лет, что ты здесь делаешь?» – перебил его Эми, глядя в самодовольные карие глаза. «А сам-то как думаешь?» – сложил парень руки на груди и вздернул подбородок. Хоть он и был немного ниже Эми, более высокое положение позволяло юноше смотреть на Эмию сверху вниз. И этот его взгляд, как же он выводил Эмию из себя. Эми с силой сжал правую руку в кулак, отчего кровоточащая рана на ней начала отзываться уже совершенно иной болью. «Пожалуйста, не умирай, Эми», пришел вместе с болью и неведомый голос. «Не покидай меня, ты не можешь», послышался всхлип. «Пожалуйста, вернись ко мне». На краткий миг боль покинула его руку, уступив место обволакивающему теплу прикосновения. «Ты сам все слышал», – пожал парень плечами так, словно бы это все объясняло. Но это ничего не объясняло, да и не нуждался Эмия в объяснениях. «Прочь с дороги», – потребовал он, сделав три шага вперед и встав строго напротив юноши. «Это светлое и полное решимости лицо, эти неопрятные рыжие волосы, это все». Эмию бесило в нем буквально все, в особенности их безумное сходство. Цвета сильно отличались, но в остальном Эмия будто смотрел в зеркало. Зеркало своего прошлого. «Прочь с дороги, Эмия Шира». «И не подумаю», — спокойно ответила его более молодое «я». «Дальше ты не пройдешь. Это не тебе решать», — угрожающе нахмурился Эмия. «С дороги. Поворачивай назад», — уверенно снес возросшее давление Шира. «Я не позволю тебе пройти. И не только я. Между прочим», — снова заулыбался он. «Я же верно говорю, Тасака», — наклонился он и глянул Эмии за спину. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет». Он просто блефовал. Этот мальчишка лгал, он не мог говорить правду. Она никак не могла оказаться здесь. «Разумеется», — отгремел совсем рядом властный голос, заставивший Эмию и вздрогнуть, и замереть одновременно. «Рин», — тихо выдохнул он, начав медленно оборачиваться. «А ну стоять», — вновь прогремел ее голос, и Эмия тут же все исполнил. «Не смей оборачиваться. Право смотреть на меня ты еще должен заслужить». «Что?» – недоуменно выдал Эмия, глядя на посмеивающегося напротив Шира. «Что за глупо? Молчать!» – прикрикнула Рин на него в третий раз. Эмия снова подчинился. «Права разговаривать со мной у тебя тоже нет. Молча слушай и совсем соглашайся». Шира схватился за живот и разве что уже во весь голос не хохотал. «Если бы не Рин, Эмия вот прям немедленно потянулся бы за ближайшим мечом. Я, значит, потратила на тебя свое драгоценное желание, отказалась от практически полного всемогущества и ради чего, чтобы ты снова все пустил по ветру», сходу начала Рин сыпать на Эмию своими претензиями, на которые ему, вообще-то, было что ответить. Было, но он предпочел промолчать. «Столько сил, столько времени, святой Грааль, и вот, чем ты решил мне отплатить, Рин?» «Я», — раскрыл рот Эмия для объяснений. «Молчать», — крикнула Рин так громко, что Эмия по-настоящему испугался. Вроде бы, она даже топнула ногой. Нехороший знак. Плевать мне на твои оправдания. Одно единственное поручение, и то нормально выполнить не можешь. Достался же мне бесполезнейший из всех слуг. Явственно фыркнула она. Ну ничего, я тебя еще научу уму-разуму. Закрывай глаза. Нет, ну это уже, решил все же высказать свой протест Эмия. Закрывай, опять перебила его Рин. И тон ее не оставлял сомнений, что, если Эмия осмелится вновь ее ослушаться, она мгновенно расщепит его на атомы. Потом соберет обратно и расщепит еще раз. Живо. Глаза Эмия закрыл. Только вот почти сразу же ему приказали сделать ровно противоположное. И когда он снова устремил взор вперед, то обнаружил перед собой уходящий в бескрайнюю даль спуск с холма. Его развернуло на все 180 градусов. А теперь пошел, скомандовала все так же находящаяся у него за спиной Рин. И от неожиданного толчка меж лопатками я сделал два шага вперед. Тебя уже заждались. Боль и усталость, что так долго сковывали Эмию, просто испарились после ее касания, и, глянув на свою грудь, он не обнаружил там ни окровавленных мечей, ни открытых ран. Первый по-настоящему свободный и безболезненный вдох, а также последовавший за ним шумный выдох принесли Эми невероятное облегчение. Чего застыл? Недовольно поинтересовалась Рин. Пинка для ускорения отвесить, я бы на твоем месте поторапливался, добавил следом Шира. Сам же знаешь, она не шутит. Эми хотел обернуться. Он очень хотел обернуться и посмотреть на Рин. Поговорить с ней, высказать все, что у него накопилось. Все претензии и вопросы, все упреки и слова благодарности. Но вместо этого, я сюда довольно долго поднимался.